Неужто вам недостает тех средств, которые вы получаете от нас?» Скарон насмешливо улыбнулась. «Значит, и вы настолько недальновидны, что считаете целью моих хлопот деньги. Но знаете ли вы, что я буду очень недовольна, если получу эту пенсию? Почему же? Тогда у меня не будет предлога толкаться в передних». «Стало быть, вы находите удовольствие в самом процессе выпрашивания?» «Ни малейшего, но я вижу в этом средство для достижения той цели, которую преследую». «Интересно знать вашу цель. Я хочу как можно чаще напоминать о себе королю. Но вы, наконец, смертельно надоедите ему». «Я следую примеру Фейляда. Буду до тех пор надоедать его величеству, пока не удостоюсь чести сделаться так же необходимой ему, как и маршал». «Цель не дурная, но Фейляд – аристократ, маршал Франции, оказавший отечеству значительные услуги, а вы не более как вдова писателя Скарона и женщина с железной волей», – перебила его Франсуаза, «которая сумеет добиться, чего желает». Патер пристально посмотрел на нее, и какое-то странное выражение промелькнуло на его лице. «Нет ли каких-нибудь известий?» – спросил он наконец. «Кое-что имею. Пойдемте в кабинет». Патер углубился в чтение писем и бумаг, делая по временам заметки в своей записной книжке. Закончив свою работу, он обратился к вдове. «Вы увидите, что Кальбер, встретив непреодолимое противодействие своим реформам в высших классах, должен будет пасть, и тогда мы завладеем наследием Мазарини. Увы, мне кажется, что вашим надеждам не суждено осуществиться. Король слепо доверяет Кальберу и будет поддерживать его до последней крайности. Кроме того, герцогиня Орлеанская сочувствует его планам, а это также весьма важно». Патер вскочил со своего места. «Неужели вам известно отношение герцогини Орлеанской и короля? Я полагаю, всякому известно, что она играет роль ширмы, чтобы придать более пристойный вид ухаживанию короля за лавальер». «О, так у вас совсем ложные сведения. Отношения Анны и короля гораздо ближе». «Что вы говорите?» «Тише, это опасная тайна. Но вернемся к Кальберу. Из чего вы заключаете, что король так доверяет ему?» «Не далее, как сегодня, случилось одно обстоятельство, которое, очевидно, доказывает влияние Кальбера. Военный министр Летелье подал в отставку. Весьма неприятное известие. Этот выскочка Кальбер обладает железной энергией, но все же ему не удастся отвратить от нас верующий народ. В случае крайности мы не остановимся даже и перед гражданской войной. Небо не знает времени, а церковь также вечна. Это верование делает вам честь, но, к сожалению, оно больше благочестиво, чем справедливо. Послушайте, Франсуаза, вы глубоко преданы нашему святому делу, но я замечаю в ваших поступках и словах нечто непонятное. Я вижу, что в глубине вашей души таятся какие-то мысли и желания, которые вы скрываете даже от меня. Берегитесь желать чего-нибудь, не согласного с нашими планами. Я имею право требовать от вас полной откровенности, или...» На лице Скарон не появилось и тени смущения. Она смело посмотрела Патеру в глаза. «Требовать от меня полной откровенности может только тот, кому эта власть дана свыше», — сухо ответила она. «А если человек, стоящий перед вами, имеет эту власть?» Лашес расстегнул немного свою сутану и показал вдове золотой крест особенной формы, висящий на фиолетовой ленте. «Вы», — прошептала она, — «назначен провинциалом Средней Франции». Вдова упала на колени и почтительно поцеловала руку священника. «В таком случае я готова отвечать на все ваши вопросы».